Лев. Живущий в пустыне взлохмаченный лев становится хмурым, три дня не поев. Пески оглашает он рыком дурным, приличные дети не водятся с ним.